Глава 5. Миссис Кроули и Роджер Болджер стояли у камина в необычайном возбуждении. Оба молчали, но Люси догадалась, что разговор шел о ней. Миссис Кроули порывисто обняла и поцеловала девушку. Сначала Люси подумала, что что-то случилось с братом. Благодаря щедрости леди Келси Джордж получил возможность охотиться, и в ее голове молнией мелькнула мысль о несчастном случае. «Что-то с Джорджем?» — ахнула девушка. «Нет», — отозвался Болджер. Щеки девушки порозовели, с губ сорвался вздох облегчения. «Ой, слава богу!» — прошептала она. «Я так перепугалась». Только теперь Люси с приветливой улыбкой протянула руку гостю. Ничего совсем уж жуткого случиться не могло. Дядя Люси, сэр Джордж Болджер, много лет был старшим партнером процветающей фирмы Болджер и Келси. Он четверть века убежденно поддерживал свою партию в парламенте, получил титул баронета во время празднования 60-летнего юбилея королевы Виктории и скончался от удара, прервавшего его славный жизненный путь на церемонии открытия парка, который он же сам и даровал народу. Сэр Джордж был замечательным примером преуспевающего торговца, дальновидного в делах и всячески пекущегося о благе родного города. Фирма перешла к его сыну Роберту, обязанности которого существенно сократились, когда она была преобразована в акционерную компанию, даже при том, что ему принадлежала большая часть акций. Его партнер, вступивший в дело после смерти сэра Альфреда Келси, теперь отвечал за важнейшие деловые операции в Манчестере. Роберт же, которого отец воспитал деловым человеком, возглавил лондонское отделение. Обладая подлинной коммерческой жилкой, он взялся за дело с невиданной энергией. Роберт был дальновиден и обещал со временем вырасти в столь же преуспевающего дельца, что и отец. Он был чуть старше Люси, однако светлые волосы и чисто выбритое лицо придавали ему моложавый вид. Трудно было поверить, что этот элегантный, хорошо одетый юноша, свободно рассуждающий о гольфе и охоте, приезжает в контору к 10 утра и чует выгодную сделку не хуже любого из своих деловых партнеров. Люси весьма ценила Бобби Болджера, хоть и посмеивалась над его обывательскими взглядами. Не интересуясь книгами, он изо всех видов искусства ценил один водевиль. Девушка, как правило, добродушно подшучивала над ним, не принимая всерьез. Ей стоило немалых усилий поддерживать с Бобби дружбу, поскольку тот был с 18 лет влюблен в Люси. Чувствуя себя польщенной, она, тем не менее, испытывала к поклоннику лишь обычную привязанность, поскольку росла рядом и понимала, они совершенно не подходят друг другу. Бобби делал предложение не меньше дюжины раз, и ей пришлось пускаться во всяческие ухищрения, чтобы избежать его ухаживаний. Уверения, что она его не любит, на Бобби не действовали, он готов был жениться на любых условиях. Я и родственники убеждали Люси принять предложение. Леди Келси уговаривала девушку: «Вот человек, которого она отлично знает и которому может полностью доверять. Добрый и славный малый с 10 000 годового дохода». Отец, видя в этом браке возможность выкарабкаться из вечных финансовых затруднений, всячески поддерживал жениха. Сильно привязавшийся к нему Джордж, и тот пытался замолвить словечко. Бобби делал ей предложение, когда ему исполнилось 21, потом, когда Люси исполнилось 21, когда Джордж отправился в Оксфорд, когда обанкротился отец и после продажи Хамли с Перлью. Узнав о неминуемой продаже поместья, он убеждал своего отца его выкупить, рассчитывая таким образом покорить сердце Люси. Однако первый баронет обладал слишком крепкой деловой хваткой, чтобы делать сомнительные вложения и сентиментальных резонов. Последнее предложение Бобби сделал, унаследовав титул и отцовское состояние. ценя его доброту и понимая все выгоды брака, Люси все же отказала. Ей требовалась свобода, чтобы заботиться об отце и брате. Даже миссис Кроули, утверждавшая, что Роберт Боулджер может под присмотром Люси вырасти во влиятельную фигуру, не сумела ее поколебать. Бобби же по-прежнему мечтала жениться на кузине. Этот брак стал главной целью его жизни. Он полагал, что терпение в конце концов одолеет любые препятствия. И выжидал. Когда первая тревога схлынула, Люси решила, что Боулджер явился задать ей все тот же вопрос. Однако вид у него был чересчур озабоченный. На очаровательном детском лице Бобби лежала мрачная тень. Миссис Кроули рухнула в кресло и отвернулась. «Люси, я должен сообщить тебе страшную новость». Слова давались ему с трудом, а сдержать дрожь в голосе стоило немалых усилий. «Быть может, мне лучше выйти?» — спросил Алек, зашедший в гостиную вместе с Люси. Девушка обернулась. Она подумала, что в его обществе куда легче вынесет самые дурные вести. «Ты хочешь поговорить наедине, Бобби?» «Нет, я уже все рассказал Дику и миссис Кроули». «Что же случилось?» Бобби умоляюще посмотрел на Дика, не осмеливаясь сообщить Люси страшную новость. Не полагаясь на бесчувственную сухость телеграммы, он примчался в сельскую глушь, чтобы лично смягчить удар, и все же не решался причинить девушке боль. Видя, какая мука исказила добродушное лицо юноши, Дик шагнул вперед. «Твоего отца арестовали за мошенничество», — сообщил он. Воцарилась тишина. Миссис Кроули, не выносившая тишины, про себя кляла британскую беспристрастность. Она не осмеливалась поднять глаза на Люси, остальные же смотрели на девушку с нескрываемым сочувствием. По мнению миссис Кроули, той полагалось сейчас упасть в обморок. Сердце Люси словно сдавила ледяная рука и по капле выдавливала оттуда кровь. Она попыталась сохранить ясность мысли. «Это невозможно», — тихо проговорила девушка. «Вчера вечером его арестовали, а сегодня утром доставили в суд на Боу-стрит. Он оставлен под стражей на неделю». Могучим усилием воли Люси сдержала готовые брызнуть из глаз слезы и собралась с мыслями. «Спасибо, что сообщил мне лично», — вежливо поблагодарила она Боулджера. «Суд установил залог в 5000 фунтов. Мы с тетей Элис его внесли». «Так он сейчас у тети Элис?» «Нет. Отправился в свою квартиру на Шафтсбери-авеню». Люси подумала о брате, которого обожала больше всего на свете, и побледнела от ужаса. «А Джордж уже знает?» «Еще нет». Дик прочел на лице девушки облегчение и разгадал ее мысли. «Но ему нужно немедленно сообщить», — добавил он. «Иначе Джордж узнает обо всем из газет. Вызовем его в Лондон телеграммой». «Да отец за 2 минуты докажет, что тут какая-то ошибка». Бобби беспомощно развел руками. Ему недоставало смелости выложить правду под суровым взглядом Люси. «Нет, Люси, ты не понимаешь», — сказал Дик. «Обвинение очень серьезное. Его будут судить». «Вы не хуже меня знаете, что отец не мог преступить закон. Да, он человек слабый и опрометчивый, ну и только. Он скорее замыслил бы полететь на Луну, чем совершил бы что-то дурное. Если по своему невежеству в делах отец что-то и нарушил, то без труда докажет, что действовал ненамеренно». «Так или иначе, он предстанет перед уголовным судом Олд Бейли», — мрачно ответил Дик. Он чувствовал, что Люси не понимает всей тяжести положения. Оправившись от испуга, она решила, что опасаться нечего. Роберт Боулджер не видел иного выхода, кроме как выложить все без утайки. «Твой отец с человеком по фамилии Сондерс открыли подпольную контору Вернон и Лоффорд. Они играли на бирже под вымышленными именами, поскольку дядя Фред объявлен банкротом, а Сондерс из тех людей, что называют свое настоящее имя только на допросе». «Люси, ты ведь понимаешь, что такое подпольная контора?» — спросил Дик. Не ожидая ответа, он пояснил, что так называют брокерскую фирму, которая занимается недозволенными биржевыми операциями. «Оба задержаны по обвинению некой миссис Сабидон. Та утверждает, что они присвоили ряд сумм в общей сложности более 8000 фунтов, которые она поручила их заботам». Услышав всю правду, Люси совсем пала духом. Ее напугали серьезные лица Алика с Диком и страдальческий вид кузена. «Вы ведь не верите в это?» — выпалила она. Бобби не знал, что ответить, и Дик подал разумный совет. «Будем надеяться на лучшее. Нам остается немедленно отправляться в Лондон и искать помощи лучших юристов». Однако Люси все равно ни секунды не сомневалась в отце. Обдумав положение, она решила, что опасаться нечего, и деланно расхохоталась. «А чего бояться? Вы ведь не думаете, что отец мог умышленно присвоить чужие деньги? Это же самая настоящая кража!» «В любом случае хорошо, что нам удалось внести залог. Так гораздо легче организовать защиту». Через пару часов Люси с Бобби и Диком уже ехали в Лондон. Алик, полагая, что его присутствие их стеснит, договорился с миссис Кроули, что уедет следующим поездом. А когда пришло время отправляться, хозяйка вдруг заявила, что составит ему компанию. Все уехали, дом опустел, и ей больше нечего делать в Корт-Лейс. Миссис Кроули беспокоилась о Люси и решила не выпускать ее из виду на случай, если понадобится помощь. Джорджу отправили телеграмму, и ожидалось, что он будет у леди Келси к вечеру. Люси хотела сама сообщить новость брату, но ей не терпелось увидеться с отцом, и девушка убедила Дика прямо с вокзала отвезти ее на Шафтсбери-авеню. Фреда Аллертона дома не было. Люси хотела подождать его в квартире, однако у швейцара не оказалось ключа, а когда вернется отец, он не знал. Дик почувствовал облегчение. Он опасался, что Фред запил от выпавших на его долю тревог и волнений и не желал, чтобы Люси видела отца пьяным. Он убедил девушку отправляться домой, оставив записку, что она заедет завтра с утра. На Чарльз-стрит, где жила леди Келси, их ждала телеграмма от Джорджа. Тот сообщал, что приедет только на следующий день. Благодаря этой задержке Люси получила возможность поговорить с отцом наедине, поэтому на следующее утро она снова отправилась в его квартиру. Фред Аллертон сердечно обнял и расцеловал дочь, которая, как обычно, не смогла противиться его обаянию. «У меня всего пару минут, дорогая. Полно дел. В 11 я встречаюсь с адвокатом». Люси лишилась дара речи. Прильнув к отцу, девушка разглядывала его грустно и озабоченно. Он же в ответ рассмеялся и потрепал дочку по голове. «Да ты так не тревожься, милая», — беззаботно сказал он. «Делового человека часто подстерегают такого рода мелочи. Издержки профессии. От них никто не застрахован. Как короли и королевы не застрахованы от взрыва бомбы». «Так это все неправда». Люси не хотела задавать этот оскорбительный вопрос, однако слова сорвались с губ помимо ее воли. Отец отшатнулся. «А о чем ты, дочка? Не думаешь же ты, что я способен ограбить вдову с сиротой? Разумеется, это неправда. Как же я рада! Облегченно воскликнула девушка. Ты что же, испугалась? Люси залилась краской под изумленным взглядом отца. Ей казалось, что между ними уже долгие годы высится невидимая стена. Было в его поведении что-то необъяснимо тревожное. Девушка отбросила это мимолетное ощущение, боясь наткнуться за видимой беззаботностью на нечто действительно страшное. Она заставила себя продолжить разговор. «Я знаю, ты часто даешь волю фантазиям и боялась, что ты угодил в неприятное положение». «Могу поклясться, что меня не в чем упрекнуть. Я лишь виню себя, что связался с этим Сондерсом. Вот уж настоящий мошенник, одному Богу известно, что он затеял. Даю слово чести, я ничего не делал, вообще ничего. Мне нечего стыдиться». Люси взяла отца за руку, ее лицо расплылось в очаровательной улыбке. «Ах, папа, как ты меня порадовал! Я скажу Джорджу, что беспокоиться не о чем». Их беседу прервало появление Дика, которого Фред Аллертон приветствовал со всей сердечностью. «О, ты как раз вовремя! Отвезешь Люси домой. Мне пора бежать. Послушай, сегодня ведь приезжает Джордж. Давайте встретимся в 14:00 в Карлтоне, и Элис пусть тоже приходит. Отлично проведем время». Дик поразился легкости, с которой Аллертон воспринял случившееся. Тот словно не понимал всей трудности положения и тяжести грозящих ему обвинений. Дику хотелось отказаться, но Фред и слышать не желал его отговорок. Он хотел собрать близких друзей и отдохнуть в их компании после утомительного визита к адвокату. «Пойдемте», — заявил он. «Я уже опаздываю». Он отворил дверь перед Люси. Ломусу показалось, что Аллертон старался избежать разговора. Впрочем, никто не любит беседовать с кредитором в четырех стенах, так что уклончивость Фреда вполне могла объясняться той парой сотен, что он задолжал Дику. Пары слов они переброситься все же успели. «А ты нашел адвоката?» «Ты что ж, Дик, за ребенка меня держишь?» — отозвался Фред. «У меня будет лучший адвокат, Тедди Блейкли. Знаешь такого?» «Наслышан, как и многие», — сухо ответил Дик. Фред Аллертон расхохотался своим особым, заразительным и честным смехом. У адвоката, которого он назвал, была дурная репутация. Он брался за самые грязные и сомнительные дела. Последние 15 лет его имя звучало в связи с каждым громким скандалом. Просто удивительно, что он до сих пор, и совершенно заслуженно, не присоединился в тюрьме кому-то из своих подзащитных. «Не хочу связываться с каким-нибудь семейным поверенным, пусть и добропорядочным. Тут нужен человек, знающий все лазейки». Люси уже ждала внизу, а мужчины еще спускались по лестнице. Дик вдруг обернулся и пристально посмотрел на Аллертона. «А ты ведь не ударишься в бега?» Тот с изумленной улыбкой приобнял товарища за плечи. «Дружище, Дик, ну не будь ослом. Не знаю насчет Сондерса, вот уж скользкий тип. Но я-то выйду из зала суда с гордо поднятой головой. Обвинение совершенно безосновательно». Аллертон напомнил им про ланч и укатил в кэбе, а Люси с Диком не спеша пошли на Чарльз-стрит. Дик молчал. Он давно не видел Фреда Аллертона и с удивлением отметил, что тот вернулся к щегольской жизни. Квартира была дорого обставлена по вкусу хозяина, а новый костюм сидел на нем отлично. Судя по ланчу в Карлтоне, Фред не нуждался в деньгах, и его преуспевающий вид наталкивал Дика на определенные размышления. Люся не пригласила его войти, поскольку Джордж должен был уже приехать, и она хотела поговорить с братом наедине. Договорились встретиться в 2. Пожимая Дику руку, Люси пересказала ему слова отца. «Как глупо!» — призналась девушка. «Я целую ночь не спала, не могла выбросить из головы. Вдруг отец все же случайно совершил какую-нибудь глупость. Но он дал честное слово, что ни в чем не виноват. И теперь у меня словно гора с плеч свалилась». Ланч в Карлтоне прошел в бурном веселье. Фред Аллертон был в отличном расположении духа и заражал гостей хорошим настроением. Он сыпал остротами. Люси описала случившееся Джорджу в сильно смягченном виде. Брат сидел напротив, и она время от времени посматривала на него радостно и гордо. А Джордж каждый раз нежно улыбался сестре. Люси восхищалась его стройностью, чарующим взглядом бесхитростных голубых глаз, безупречной формой рта. Особенно гордилась она той душевной чистотой, что так и сияла на лице юноши. Девушку, как и многих, пленяло изысканное обаяние, унаследованное Джорджем от отца. Желая провести вечер с братом, она предложила отправиться в театр. Он с радостью согласился, поскольку души не чаял в сестре, нуждался в ее поддержке и защите. Только рядом с Люси он был по-настоящему счастлив. Обо всем ей рассказывал и готов был свернуть горы, когда сестра разжигала в нем благородные устремления. Они беззаботно отправились на прогулку. Леди Келси сунула Джорджу пару банкнот и велела как следует повеселиться. Поужинав в Карлтоне, они посмотрели водевиль, который очень понравился Люси, ведь брат так искренне хохотал, выказывая поразительную способность радоваться жизни. Вечер увенчался ужином в Савое. На мгновение все трудности отступили на задний план. Годы лишений остались позади. Джордж словно заразил ее своей безответственной веселостью. Он и сам был очарован, поскольку никогда не видел сестру такой нежной и радостной. Из глаз ее словно струился свет, и Джордж, не понимая, что случилось, вдруг понял, что наслаждается ее мягким, певучим смехом. Люси сама не ведала, отчего мир вдруг стал казаться непривычно ярким, а будущее — таким светлым. Она и не подозревала, что влюблена. Когда Люси, усталая, но довольная, добралась, наконец, до своей комнаты, она поблагодарила Бога за восхитительный вечер. Поблагодарила в последний раз. Наступали тяжелые времена. Через несколько дней Фред Аллертон вновь предстал перед судом, который отказал в залоге до начала процесса. Обвиняемый был взят под стражу.